мог бы написать о себе и Свиридов. Вслушиваешься в его музыку, придирчиво взвешиваешь каждую интонацию, и уже кажется, что раздумья ее героя — это твои раздумья, и что только так и можно передать их в музыке. Значит, не фальшь, не конфетная красота, а настоящая большая правда. Разговор с товарищем Лениным прочитан Свиридовым как размышление вслух. Герой монолога обращается к Ленину не по службе, а по душе, как к олицетворению высшей мудрости и совести народной, и в то же время как к самому человечному человеку, рассказывая о трудностях, делясь сомнениями, ища поддержки. И решающий успех композитора определился тем, что он нашел единственно верную интонацию этого разговора, одновременно и возвышенную, и теплую, простую. В шестой части несколько музыкальных тем. Первая из них, звучащая в оркестровом вступлении, виолончели и контрабасы, эспрессиво, серьезно и неторопливо, как раздумье героя. Басовые голоса оркестра произносят ее сосредоточенно, впиваясь в каждую ноту. Величавы и строги квартовые ходы. Примечание. Эспрессиво. Это обозначение встречается в шестой части еще несколько раз. Тема начинается с тоники, как с незыблемой исходной точки. Но устойчивость этой опоры тут же ставится под сомнение понижением второй ступени, разрушающим стройность минорного лада. А остановка в конце на доминанте дает ощущение незавершенности движения. С чего начать раздумье, ясно, но к чему оно должно привести? Недаром эта вступительная тема сомнений в дальнейшем снова прозвучит в оркестре, тогда, когда речь пойдет о трудностях, с которыми приходится бороться. Новая тема появляется у певца. Грудой дел, суматохой явлений. Мелодический речитатив, вернее, говорящая мелодия, отличается цельностью настроения, столь же серьезного, как во вступлении, но не такого сумрачного. Дорийская секста, она появляется уже в гармонии первого такта и неоднократно звучит в мелодии. Высветляет ладовый колорит темы, в миноре возникает мажорная субдоминанта. Очень выразительна она и в интонации «я» и «Ленин». Употребление более высокой ступени по сравнению с тем, что ожидается в миноре, создает здесь непосредственно ощутимый, зримый, выразительный эффект, рождающий чувство возвышенности. Продолжение раздела является собой редкий пример слияния мелодической плавности и естественности с конкретно изобразительным раскрытием поэтического текста. Маяковский описывает фотографию Ленина и, напев, воспроизводит в своем движении каждую деталь портрета. Рот открыт в напряженной речи, скандируемый хроматический ход, наполненный внутренним напряжением. Усов щетинка вздернулась ввысь. В конце этой фразы мелодия взмывает скачком вверх. В огромный лоб, огромная мысль, широкие плавные интонации, охватывающие большой диапазон. В целом же возникает не только оригинальнейший по своей конкретности музыкальный портрет в самом буквальном смысле этого понятия, оратора и мыслителя, но и обобщенный мелодический образ, ибо напев остается цельным и закругленным, несет большое чувство. Тема «Грудой дел» проходит затем в оркестре, у гобоев и кларнета. Теперь она становится и оживленнее, и свободнее в своем движении, и еще теплее. Так выявляют себя чувства, которые герой не высказывает вслух. Прямое обращение к Ленину выдержано в складе речитатива. Тут важно каждое слово. Терцовыми и квартовыми повышениями интонации выделено самое главное. «Товарищ Ленин» дважды. «Работа адова будет сделана и делается уже». Аналогично тому, как было в ораторской речи из первой части. «Словесный не место кляузе», «Тише, ораторы» и так далее. Революционный пафос не угас, не выветрился. Исповедь героя звучит как клятва. По-ораторски патетично и первая кульминация монолога. Короткий, мощный подъем на словах. «Освещаем страну, одеваем нищету и голь». Музыка отнюдь не изображает, как растет добыча угля и руды, а передает подъем страстного воодушевления. Впервые в этой части, сквозь тучи, пробивается яркий луч солнца, мажор. И тут же сильнейший контраст, погружение в мрак размышлений, о мешающей нам разной дряни и ерунде. В оркестре узы сурдининых альтов, а затем скрипок, играющих бесплотным призрачным звуком. Пиано пьяниссимо, нон вибрато, вступительная тема сомнений. После нараставшего громкого звучания ораторской речи и вспышки света, тишина и темень, низкие регистры, мрачные гармонии с пониженными ступенями у засурдиненных тромбонов, мерцающие флажолеты арф и редкие удары курант, аккорды арф и челесты. Отрывистые фразы и части фраз речитатива разделены продолжительными паузами. Герой подолгу обдумывает и будто нехотя произносит слова о разных мерзавцах, что ходят по нашей земле и вокруг. Неприятно вспоминать их и говорить о них вождю, но надо. И то, что не умалчивается о теневых сторонах жизни, о моментах усталости борцов, увеличивает ценность их победы и над внешними препятствиями, и над внутренними. О преодолении трудностей и говорит заключительный раздел монолога. Из обращения к вождю: «Товарищ Ленин, по фабрикам дымным рождается новый подъем, проникнутый волнением и пафосом. Мелодическое движение достигает вершины, и здесь опять, как и в третьей и пятой частях, звучат призывно-победные интонации с опеванием терции мажора. Боремся и живем». «Ленин!» — могучим эхом отвечает хор. Его возглас — кульминация всей части и ее вывод. Краткая постлюдия снова переводит возвышенное и общее в план личного, лирического. Патетическая фраза с хроматизмами, громко прозвучавшая только что в унисон у восьми валторн, трубы и тромбонов перед хоровым возгласом «Ленин», дважды повторяется в тихом, умиротворенном, теплом звучании альтов. Так завершается второй раздел оратории. Как и первый, он насыщен конфликтностью. Но не с внешними препятствиями борется теперь страна, а с внутренними, будь то тяжелые условия труда, или люди, которые отбились от рук, или сомнения и усталость в душе. Эти враги живы и сегодня, как живо и то, что им противостоит. Героизм строителей нового мира, их любовь к советской земле, их преданность революционным заветам. Вот чем определяется значение идей и образов второго раздела оратории. Подобно первому, он представляет собою не хронику, а эпопею, не частные зарисовки одного исторического периода, а обобщение, охватывающее всю современную эпоху. Такой же обобщающий смысл имеет финал «Солнце и поэт». Хотя он и начинается колокольными звучаниями, но это вовсе не трафаретная слава или шаблонная условная картина всеобщего ликования, какие мы привыкли встречать в финалах многих ораторий и кантат. Возникающий здесь образ совершенно конкретен и в то же время совершенно необычен по значительности. В начале части громкие звучания, мажорная тоника высокого дерева, высоких струнных, колоколов, арф и роялей излучают яркий свет, сияние и блеск. Это пылание 140 солнц, о которых поет хор, чья мелодия шагает широко и важно. Будто само солнце, сверкая буйством красок, шумно и радостно вваливается в концертный зал. Так пишет о начале финала Нестьев. Также конкретные музыкальные образы из следующего эпизода. «Пригорок Пушкина горбил акуловой горою, а низ горы деревней был, кривился крыш корою». У Маяковского приведенное описание проходное, необходимое лишь для придания наибольшей достоверности его необычайному приключению, поскольку через все стихотворение проходит игра во всамделишность. «Верьте, не верьте, но это было так, и я даже сообщаю точные приметы времени и места». Свиридов же пользуется этим четверостишием, чтобы создать новый музыкальный пейзаж. Еще одну зарисовку русских сельских просторов. Тонкими линиями очерчен чудесный пасторальный образ. Так композитор, в соответствии с замыслом всей части, переводит игру в серьезный разговор, не боясь даже показаться наивным. Принимая вызов поэта, он нарочито простодушно изображает в музыке с полной серьезности даже дыру за деревней, глухой удар там-тама, как от падения в бездну, и спуск солнца в эту дыру, ровное нисходящее движение басов, бас-кларнета, контрафагота, виолончелей и контрабасов. Снова, как в истории про бублики, вспоминаются рисунки Маяковского для окон роста. Итак, Свиридов, следуя за Маяковским, создает в финале очень наглядные образы, но масштаб их совсем иной. Место действия в финале оратории не дача и не поселок, а весь земной шар, или, по меньшей мере, вся Россия. Первая тема финала — 140 солнц, близка некоторыми своими сторонами таким русским богатырским образом, как напев «Молодьбы» и тема финала из поэмы памяти Сергея Есенина, как «Рыбаки на Ладоге». Здесь тоже подчеркнутая мажорность, утвердительные квартовые попевки и кличи, трихорды и другие обороты без полутонового звукоряда. Трихордовая попевка лежит в основе и колокольных звучаний, весьма сходных со звоном цепов в мажоре из «Молодьбы». С другой стороны, плакатная четкость и простота первой темы финала вызывают в памяти первую часть оратории «Марш». Как и в «Марше», в этой теме выделены и оголены главные устои лада, теперь мажора, первая и пятая ступени, особенно во второй половине напева. «Была жара, жара плыла, на даче было это». На устойчивой тонической квинтовой интонации основана также вторая тема финала «А завтра снова мир залить», а до этого в минорном варианте «Пригорок Пушкина горбил». Из второй темы в сочетании с первой вырастает оркестровая картина «Шествие солнца». Этот необычно большой для Свиридова симфонический эпизод прямо перекликается с революционным маршем из первой части. Два шествия в начале и в конце оратории. Они исходны между собою и отличаются друг от друга, так же, как начало революционной эпохи от нашего будущего, которое воспето в финале. Сходство в мощи и в монументальной простоте. Различие в том, что марш революционного народа, идущего на приступ, грозен и аскетически суров, тогда как шествие солнца светится победным ликованием, сверкает ослепительным богатством красок, сияющие фанфары меди на фоне колокольного звона, терцовые сопоставления мажорных тональностей и так далее. Как и в первой части, наряду с хором выступает солист. Мысленный разговор с вождем, шестая часть, стал для героя источником новых сил. И поэт снова поднимается на ту высочайшую космическую трибуну, откуда он обращался к первой части оратории «К звездам». Опять вступает орган, и на его фоне звучит усиленный с помощью радио, несущийся словно с небесных высот и гремящий над всей землей голос. Сначала он поет от имени солнца. Потом, когда к солисту присоединяется хор, герой выступает уже от своего лица. Но одно служит непосредственным продолжением другого. Поэт и солнце шагают рядом, рука об руку. Широкое, величавое пение в начале, когда призывные зовы растворены в плавном мелодическом потоке, незаметно переходят в ораторские возгласы и выкрики. «Стихов и песен, кутерьма, сияй во что попало!» В них снова тот революционный порыв, что звучал в голосе певца трибуна еще в первой части. «Сияй, во что попало!» Таков девиз музыки, которая хочет во весь голос донести слово и мысль поэта, агитатора, горлана, главаря. И такая же свободная смелость, соединившаяся с организованной стройностью и четкостью революционной ораторской речи, слышится в заключительных воззваниях певца и хора. «Светить всегда!» Светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнца. Нетрудно узнать в их возгласах, уже известные нам по третьей, пятой и шестой частям оратории, призывные мажорные интонации. Здесь они представлены наиболее широко, причем отобраны и сведены воедино самые утвердительные и патетические по звучанию обороты, идущие от революционных гимнов. Со скачком на сексту от пятой ступени мажора к третьей, с хроматической вспомогательной к третьей ступени. Так в финале достигает вершины и итога линия роста победных образов. Возвращаясь к героике и эпичности первого раздела, Свиридов в то же время придает этим качествам новый смысл, обусловленный развитием содержания во втором разделе. Богатырство финала — это непростое повторение революционного прошлого, а возрождение его традиций, обогащенных опытом настоящего и теми элементами будущего, которые вызревали в настоящем. Середина и кода пятой части, заключение шестой. Поэтому последняя часть оратории становится ее обобщающим выводом, который, однако, не является результатом сюжетного развертывания. Развитие нескольких образов, тем, идей на протяжении всего цикла Вот что сообщает единство циклу. Основные герои патетической — народ и поэт. Народная масса показана в некоторых местах оратории так, будто она — действующее лицо оперы. В движении, с конкретными приметами обстановки и поведения, на основе определенных песенных жанров — первая, третья, пятая части. Но если взять образ народа в оратории в целом, то он настолько укрупнен, монументализирован, что черты бытовой конкретности отступают на задний план, а основным становится иное — обобщение характера русского народа, совершившего и отстоявшего революцию, его мощи и стойкости, его душевного взлета и озаренности. Так рождается образ эпохи, образ истории. Это по-маяковски. Автору хорошо, Свиридов верен и в том, как трактует он роль поэта —